молчаливых дней. Смотрят чужое кино, играют в чужих ролях, стучатся в чужую дверь, сыновья молчаливых дней, боятся смотреть в окно, боятся шагов внизу, боятся своих детей.